скажу. Люби свою страну не только когда ей бывает плохо. И будь сопричастен всегда, не делай вид, что тебе похуй. Заработал, умей поделиться, ведь ты помнишь на столе хлебные крохи. И в городской суматохе, помни, именно ты герой этой эпохи. Каешь тех, кто берет взятки сам, превысив, кормишь гайца сам. Прячешься под балаклаву, чтобы было не видно лица. Это детсад, если что, хвататься за 9 граммов свинца. И в 30 дров наломав, с улыбкой младенца все отрицать. Пора бы уже начать что-то делать, а не тупо пиздеть в интернете. Это не предвыборный лозунг и крепкое слово не ради поднять себе рейтинг. Фу, тебя слушают дети. Ваши дети в инстаграме похлеще умеют, поверьте. Отложите на час свое эго, уделите внимание и просто проверьте. Каждый живет как умеет, но совесть еще не закопана в землю. И поступки всех homo sapiens зависят не от веры. Я верю, да, я намерен сделать для своей страны немного добра. Хочешь изменить свою жизнь? Начни с себя. А напоследок я скажу. Ты хоть все деньги в мире заработай, построй себе дом на луне. Ты спокойно и долго жить не будешь, если ты должен денег стране. Ходорковский свободен, и вроде бы все разошлись на Майдане, а мы потеряли братский народ, может надолго, спасибо Обаме. А русский мужик встал и сказал, хватит, и страна ему верит. Будет непросто, но мы соберем осколки русской империи. И знаешь, я понял, что помимо понтов есть вещи гораздо важнее. Здоровый народ, четкая цель, сила, национальные идеи. На прошлой неделе я сломал нос барыге, что предлагал мне дури. Он написал на меня заявление, ему его обратно вернули. Ты скажешь, коррупция, Тимати быдло. Я вернулся и отбил ему почки. Меньше наркоманов в моем городе, спокойней будет жить моей дочке. Потенциальный праведник утром в зеркале видит, насколько он грешен. И я отличаюсь от обычных людей только тем, что немного успешен. Ты завидуешь зря, полюби меня и прими как ближнего. Все эти деньги не значат ничего перед ликом Всевышнего. И если бы каждый из нас больше бы дел и меньше пиздел, то, наверное, каждый из вас уже бы имел все, что хотел. Ведь гораздо проще орать на митинге, чем стоять у руля. Хочешь поменять страну? Начни с себя.